Глава 20. Дела столичные. Неделя в особняке промелькнула как один миг. И вот он, день отправки в столицу. Странно, но здесь, в окружении множества людей, я особо ярко стала ощущать свое одиночество. В лесу с самого начала рядом была словоохотливая Мика, Див, потом появилась Тинка, и все они находили отклик в душе. А тут отличалась только Тали. Она слишком добрая, заботливая, отзывчивая, но с ней, как показывает практика, даже поговорить не о чем. Одни лишь сплетни, чего только стоил наш последний разговор. «Госпожа, вы так и оставите Дейру в особняке?» — поинтересовалась кухарка во время завтрака. «Почему нет?» — удивилась я. Прежде мне казалось, что Тали благоволит ей, ведь говорила же, что все жалели сироту. «Она едва не стала вам мачехой!» — едва прошептала она. «Что?» — чуть не подавившись булочкой, вылупилась я на кухарку. Понеслись пересказы о том, как Дейра окружала заботой хозяина поместья, особенно активно после смерти Лайлы. И, мол, добилась успеха. Делили ли они ложе, прямо не говорилось. Но подтекст имелся, что было неприятно. Даже если бы они и сошлись, то что такого? Он одинок, она тоже. Однако Тали такой вариант ни в какую принимать не желала. Я, конечно, не знала ни отца, ни мать моей предшественницы, но сплетни, они такие сплетни. Одно стало ясно. В присутствии Тали ни слова лишнего говорить не стоит. Она неплохая и по-своему заботливая, но совершенно не умеет держать язык за зубами. А в остальном работники и слуги держат дистанцию. Гостей в поместье не бывает, так как без приглашения заявляться не принято. А я никого не знаю и, соответственно, не могу пригласить. Мика только попискивает, а от идеи что-то донести до меня жестами она явно отказалась. Ведь в большинстве случаев я, если и угадывала, о чем идет речь, то далеко не с первого раза. Оставалась лишь та самая раскритикованная кухаркой Дейра. Вся такая же придирчивая, но понимающая гораздо больше других. Хотя и с ней общаться, ой, как нелегко. О ведьмовстве в ее присутствии лучше не вспоминать. А те моменты, когда мы вместе летали на моей ласточке, были единственным, что женщина вынуждена принимала. Во всех иных проявлениях магию она воспринимала в штыки. И это при том, что я ее сейчас лишена. Что будет, когда способности вернутся, даже подумать страшно. Моя душа жаждала близости с кем-то. Но никого иного, кроме Дейры, рядом не было. Именно с ней я проводила большую часть времени. Именно она стала чем-то наподобие наставницы в этом чуждом мне мире аристократии, где слишком много условностей. Казалось, женщина видела меня насквозь, знала гораздо больше, нежели я позволяла себе рассказать. Возникали даже опасения. Не догадалась ли она о подмене? Из-за этого странного одиночества в толпе я и ждала поездку в столицу, надеясь, что там смогу как-то развлечься, развеяться, и в то же время панически боялась. Как ни старалась гнать трусливые мысли, а все же опасалась, что той дрессировки, какой подвергла меня не в меру целеустремленная Дейра, окажется недостаточно, и придворные тут же вычислят во мне иномерянку. Ведь даже в условиях такого невеселого существования на костер хотелось меньше всего. Радовало, что на этот раз не надо мучиться и ехать верхом. Нам предстоял двухдневный путь в карете с ночевкой на постоялом дворе. Выйдя на крыльцо, я в шоке уставилась на целый обоз. 10 конных из числа охраны, крытая кибитка, куда погрузили мой немалочисленный гардероб и все необходимое в дороге, ну и сама карета. Как-то иначе представлялась эта поездка. Менее помпезно. Думала, будет карета и пара стражников, а нет. То ли таковы здешние обычаи, то ли это мои работнички так пекутся о единственной оставшейся в живых хозяйке, не знаю. Настроение менялось с каждой секундой. То одолевал страх, то решимость поскорее завершить все дела и вернуться обратно. Без магии я ощущала себя не просто беззащитной, а едва ли не голой. До пробуждения силы, если все пойдет нормально, осталось еще целых 1,5 месяца. Еще и Дейра настоятельно требовала метлу не брать, чтобы не привлекать излишнее внимание, и я повелась на уговоры. Оставалось надеяться, что та при необходимости явится, несмотря ни на какие расстояния. Масштаб подвоха я оценила уже через пару часов, проведенных в пути. Думала, в карете ехать комфортно. Наивная. О системе амортизации здесь явно не слыхали. На каждом ухабе встряхивало так, что зубы клацали. И создавалось впечатление, что к концу пути потребуются услуги дантиста. По первости читавшая наставление Дейра, теперь благоразумно умолкла, боясь прикусить язык. И это было единственным плюсом. В пути не удавалось даже думать. А когда мы остановились на привал, я буквально вывалилась из кареты на подкашивающихся ногах, меня мутило, а после предложения отобедать организм решил срочно избавиться от остатков завтрака. Уже в сумерках мы добрались до придорожной таверны, и опять мой желудок не принял ничего, кроме питья. Взобравшись на второй этаж, добрела до выделенной нам с Дейрой комнаты и без сил повалилась на кровать. Как меня раздевали, не помню. Обнаружила это лишь на утро. А ночью меня мучили кошмары. Нет, монстры за мной не гонялись. Скорее, это напоминало психологический триллер. Я ощущала близость дива, слышала зов и его мольбу о помощи. Но сколько бы ни озиралась, сколько бы ни искала, кричала, пыталась что-то разузнать, он меня не слышал, а я нигде не могла его найти. Очнулась на утро разбитая, с гудящей головой и совершенно сбитая с толку минувшим сновидением. Прежде див мне снился едва ли не ежедневно, но он никогда не просил спасти его. В душе зародилось тревожное чувство, будто ему грозит какая-то опасность. Но какая? Чем я могу помочь? На эти вопросы, увы, ответа не было. Оставшийся путь провела в полубреду, осознав, что не зря в этом мире оказалась ведьмой, потому что без метлы перемещаться просто не в состоянии. И поклялась себе, что по дороге домой призову ласточку. Едва мы удалимся от столицы, и плевать на сплетни и домыслы. Зато быстро и с относительным комфортом долечу до цели. И больше никаких поездок в каретах и верхом. На въезде в город меня удивил начальник караула. «Ваше сиятельство, вас ожидают», — произнес он, жестом подзывая какого-то мужчину. Я непонимающе оглянулась на Дейру. Как и положено, был отправлен посыльный, извещающий о нашем прибытии. Тихо отчиталась женщина. Оглянувшись на свою свиту, заметила, что сопровождающих нас стражников осталось лишь 9. Раньше я на это не обратила внимания, что и не мудрено в моем-то состоянии. Тем временем приблизился наш сопровождающий. «Миледи, капитан королевской стражи Алекс Стрэндж, к вашим услугам!» Склонив голову в знак почтения, представился невысокий коренастый брюнет лет 40. «Мне поручено сопроводить вас во дворец». Я несколько запаниковала. «С чего это сразу во дворец?» Я думала, мы остановимся где-то на постоялом дворе, успеем отдохнуть, прийти в себя с дороги. А тут сразу с корабля на бал. Спорить сил не было. Поездка по городу произвела впечатление. Дороги оказались выстланы каким-то гладким, хорошо подогнанным к друг другу камнем, образующим ровное покрытие. Никакой тряски и ощущение, будто попало в сказку. Миновав напоминающие трущобы бедные районы, мы попали на улочки, заселенные торговцами. Аккуратненькие домики, витрины пестрят лучшими товарами, привлекая покупателей. Вывески, крики зазывал. Вокруг снуют продавцы всякой мелочью, куда-то спешат прохожие. И вот мы словно пересекли незримую границу, попав в центр. Ухоженные особнячки с цветущими садами, парки, аллеи, дворцы. Никакой суеты. Здесь жизнь течет размеренно, неспешно прогуливаются парочки. Выехав на огромную круглую площадь с круговым движением, вынуждены сделали круг почета и остановились возле высоких кованых ворот. Что там за ними, отсюда видно не было. Обзор закрывали исполинские деревья, защищающие от любопытных взглядов. Королевский дворец впечатлил. Он очень напоминал Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Та же цветовая гамма, схожий архитектурный стиль. По ступеням парадного входа поднималась с трепетом, гадая, что меня ждет. Внутри меня буквально ослепили позолота и обилие света. сопроводили в апартаменты, известив о приеме в королевской канцелярии уже сегодня. После лепнины и позолота дворца думала, что и комната мне достанется сказочная. Увы, выделенные апартаменты не отличались особыми изысками, но были просторными, а главное, здесь имелось все необходимое для проживания с немалым гардеробом, а из гостиной имелся вход в комнату служанки. В остальном – эффект недорогого номера в отеле. Светло, чисто, мебель добротная, но простая до зубовного скрежета. Ни единого вензелька, камин имеется, но и там ни малейшего намека на лепнину или витые кованые решеточки. Но все это отошло на второй план при виде кровати. Такой манящей, мягкой, даже с виду и обещающей покой и отдых для моего измученного в дороге тела. Не сдержавшись, раскинула руки аки крылья и упала в объятия перины и одеял, мечтая хотя бы полчасика вздремнуть. Возмущенно пискнув, из-за пазухи выбралась Мика. Но мне было все равно, сон уже утягивал меня в мир грез. «Госпожа, у нас мало времени. Требуется привести вас в подобающий вид», — донесся до моего уплывающего в небытие сознания противно бодрый голос Дейры. «Хррр!» — вырвалось у меня. «Элеонора!» — требовательно произнесла моя мучительница и для пущей убедительности потрепала по плечу, отчего в висках застучала, а голова пошла кругом. «Не время спать!» — не унималась она. Я, как никогда прежде, была близка к убийству, но все же разлепила глаза и позволила себя искупать, одеть, причесать и даже накормить, если можно так назвать предлагаемый Дейрой диетический рацион. И потекли мучительно долгие минуты ожидания до посещения королевской канцелярии. Труднее всего было не уснуть под монотонные наставления и нравоучения неугомонной Дейры. Стук в дверь заставил меня вздрогнуть. В комнате повисла тишина, моя нравоучительница наконец-то умолкла и направилась открывать. «Миледи, мне поручено сопроводить вас», — произнес молодой человек в ливрее слуги. Канцелярия, как выяснилось, располагалась здесь же, во дворце. Дейра неотступно следовала за мной. И что удивительно, нам даже не пришлось ждать. Едва мы пришли, и нас тут же приняли. Дело не заняло много времени. Бегло прочитала предоставленные мне бумаги, подписала и уже наивно порадовалась, что можно уезжать. Но не тут-то было. «Документы будут готовы через 3 дня», — изрек работник канцелярии. «Вы их получите во время аудиенции к Его Величеству». «Упс, аудиенции?» — пробормотала я. «Да, такова процедура», — кивнул мужчина. «Вступая в права, вы должны принести магическую клятву верности». 3 дня!» — буквально простонала стоящая за моей спиной Дейра. «И во время осеннего бала будет объявлено о вашей помолвке», — продолжил мужчина. «Бала?» — это уже мы с Дейрой хором вскрикнули. В мои планы не входило здесь задерживаться настолько. Да и бал. Это, конечно, интересно, но, боюсь, я не Золушка, которая сумела с легкостью вписаться в антураж высшего общества. Меня тут же раскусят. Знания этикета все еще оставляют желать лучшего. Плюс к тому, на балу наверняка будут те, кого моя предшественница знала. Но я их не знаю. А что уж говорить о танцах. Да и вообще... Не собираюсь я не весь за кого замуж выходить. Ни о каком бале и речи быть не может. Оказавшись в наших апартаментах, выпалила Дейра. И в кои-то веки я была с ней согласна. «Я и замуж не собираюсь», — нервно меряя шагами комнату, отозвалась я. «На аудиенции попрошу отменить указ, аргументируя тем, что я ведьма». «Это может сработать», — кивнула женщина. «Брак тебе ни к чему, а бал тем более», — вновь перескочив на «ты», с долей облегчения резюмировала она. «Сейчас схожу за ужином, потом займемся подготовкой к аудиенции». «Ну уж нет», — твердо сказала я. «Я больше всего на свете хочу спать, и это не обсуждается». «Ладно». Поджав губы, недовольно процедила Дейра, но тут же смягчилась. «Пусть будет так. Займемся подготовкой завтра». Эта маленькая победа порадовала. Едва служанка вышла за дверь, на кровать, требовательно пискнув, вскочила Мика. Мышка активно жестикулировала, явно нервничая, пытаясь что-то сказать жестами. Но я упорно не угадывала, о чем идет речь, отчего мышка вся аж поникла. Но вдруг, осененная какой-то идеей, встрепенулась и шмыгнула прочь с кровати. «Прости, Микусь!» Глядя ей вслед, вздохнула я. «Не понимаю!» «Пи-пи! Пи!» Донеслось требовательное от входа в гардеробную. Вставать не хотелось. «Ой, только не говори, что такая проныра, как ты, не в состоянии самостоятельно пробраться в соседнее помещение!» Простонала я. «Пи!» Возмущенно пискнула Мика, встав на задние лапки и уперев кулачки в бока. Вот для полноты картины только скалки в руках не хватает. Пришлось подниматься и открывать вредине дверь. Мышка шмыгнула внутрь, и оттуда сразу же донеслось призывное. «Пи!» Не знаю, что она хотела, но пришлось идти следом. Прищелкнула пальцами, включая свет. Мика сидела на небольшом сундучке с моими личными вещами, к коим доступа даже у Дейры не было. «Открыть?» — поинтересовалась я. И мышка, удовлетворенно кивнув, соскочила обратно на пол. Едва я открыла зачарованный ларец, подаренный мне некогда одной из ведьм шабаша, как Мика тут же занырнула внутрь, вновь показавшись с двумя найденными в комнате Лайлы амулетами. И, видимо, она что-то важное узнала, а как донести до меня информацию, не придумала. Эти вещи смогут помочь. Но как я что-то пойму, изменив одежку и ища невесть что? Ну, одежка, ладно, она поможет остаться неузнанной, если я куда-то соберусь, но в остальном. И что будем искать? Мика, закатив глазки, испустила едва слышный вздох, всем своим видом демонстрируя, как же ей сложно с такой вот недогадливой мной. Со стороны гостиной донесся какой-то шум. Вернулась Дейра. Спрятав в кармашек амулеты, закрыла ларец, погасила свет и, прихватив мышку, метнулась в комнату, со скоростью ветра вскочив на постель. Миг спустя в комнату вошла служанка. Я к этому моменту с невинным видом возлежала на кровати, пытаясь казаться расслабленной и лихорадочно усмиряя дыхание после пробежки. Не верится, что этот кошмарный день уже позади. Выставляя передо мной блюдо со скудной едой для истинных ледь, вещала Дейра. Принесенный ужин не впечатлил мой пустой желудок. Но хоть что-то закинуло внутрь, и то хорошо. А то благодаря мурчанию в животе из меня тот еще разведчик получится. А в том, что Мика отправит меня навстречу приключениям, я уже не сомневалась. С тоской взираю на тонюсенький ломтик сыра, листик какой-то травки, перепелиное яичко, крохотную булочку и понимаю, что скоро от такой диеты озверею и начну кидаться на людей. Кто бы знал, как хочется накинуться на эту снеть. Схватить сыр и крошечную булочку руками, запихать в рот и жевать, жевать, жевать. Хотя там того сыра на половинку зуба, еще и с Микой поделиться надо. Но желание желаниями, а придется терпеливо сидеть с идеально прямой спиной и степенно вкушать. Во избежание двухчасовой лекции на тему этикета. В мои планы это совершенно не вписывается. Наконец-то экзекуция ужином подошла к концу. Организм требует продолжения банкета, но от Дейры пощады ждать не приходится. А добродушный Тали, готовый в любой момент побаловать изголодавшуюся госпожу, здесь нет. Остается лишь украдкой вздыхать, мечтая о возвращении в теперь уже мой особняк. Дейра куда-то отлучилась, и я принялась гадать о цели моих поисков. Гадала долго. Но почему-то о женихе своем вспомнила в последнюю очередь. Мика к тому времени уже едва ли в истерике не билась. «И где я его искать буду?» Интересуюсь, опуская закономерный вопрос «Зачем?». Мика демонстративно закатила глазки. Ясности это особо не добавило. Но одно точно. Покоя она мне не даст. Ну и ладно, Надо тогда поскорее избавиться от контроля Дейры, сделав вид, что я пораньше легла спать, о чем, если честно, искренне мечтала. Ну а самой отправиться на поиски совершенно ненужного мне жениха.